Нет, это вам не грациозная хула. Это была дикая таитянская оргия, содрогающихся грудей и бедер, неистовая сексуальная атака, воспламеняющая чресло, подлинный таитянский танец, заставляющий кровь кипеть. Она двигалась по площадке, потом остановилась около сосуда с огнем, отблески которого затрепетали на ее изгибающемся теле. Ступни оставались неподвижными, а все остальное тело содрогалось, вибрировало, повязка на бедрах колыхалась, груди трепетали. Она повернулась. И вдруг все кончилось. Так же неожиданно, как появилась, она исчезла. С минуту я не двигался, а потом подозвал официанта. Он подошел, улыбаясь. «Еще один коктейль, кровь пантеры, пожалуйста», — сказал я. Через 5 минут, пройдя вдоль края танцевальной площадки, около моего столика остановилась Луана. «Мистер Скотт?» Я встал и пододвинул ей стул. «Шелл, садитесь, пожалуйста». Она переоделась. Сейчас на ней было темно-голубое холому с белыми пятнами. Она села и непринужденно спросила. «Что это?» — указывая на мой коктейль. «Кровь пантеры». «О, Господи!» «Да. На нем должна была быть предупредительная надпись. Постоянным клиентам не подается». Она засмеялась, и я добавил. «Я не собирался брать второй, но после ваших танцев мне необходимо было восстановить силы». Она улыбнулась. «Так вам понравились мои танцы?» Я кивнул. Улыбка ее стала шире. «Я видела, что вы сопереживаете. Неужели вы видели меня так хорошо?» «Да, я почти все время наблюдала за вами». «Я этого не чувствовал». «Да, вы не смотрели мне в глаза». «Да? Хм. Если припомнить». «Что вы делаете, когда освободитесь?» Теперь я посмотрел в ее глаза. Они были бархатные, почти такие же черные, как ее длинные густые волосы. Горячие глаза, в которых появилась улыбка, как и на ее теплых ярких губах. Мы еще несколько минут непринужденно поболтали. С ней было удивительно легко, и мне нравилось слушать, как она говорит. И по телефону у нее был низкий и мягкий голос. Но сейчас он, исходя из ее уст, был золотисто-вибрирующий. Она легко смеялась шуткам, и только через какое-то время я упомянул имя Уэбба. Сделал я это, спросив, видела ли она Уэбба на Гавайях. «Да, видела». Он мне сказал, что только приехал и хочет убедиться, что я буду на празднике по случаю годовщины журнала. И все. Мы с ним и говорили-то 5 минут. Это было в его первый приезд, где-то числа 6-7. Да, примерно так. Вы встретились здесь, в клубе? Нет. У меня дома. В Пеле я работаю всего 4 дня с субботы. А перед этим вы где работали? В ресторане «Прибой» в июне и июле. А в августе? Она слегка нахмурилась. Я не работала, валялась на пляже. Маленькие каникулы. На материк вы не ездили? — Нет, а что? Я улыбнулся. Видимо, я не ошибусь, сказав, что вы не выходили замуж за Уэбба. — Замуж за Уэбба? — засмеялась она слегка озадаченно. — Нет, конечно. Я не замужем и не знала, что он женат. Он зарегистрировал свой брак здесь 13-го, прилетел и в тот же вечер был убит. С минуту она молчала. — Убит? Как, автокатастрофа или что-нибудь еще? — Нет, его застрелили. Мы еще несколько минут поговорили, но было ясно, что она ничем мне помочь не может. После их встречи они с Уэббом больше не виделись, и пока я не упомянул его имени, она даже не слышала ничего о нем. Я спросил ее об Эдди Грее. Она знала его, знала, что он владелец Пеле, но с того времени, как она месяц отработала в Алжире, ничего о нем не слышала, не виделась с ним. Он ей, по ее словам, не нравился. И она ничего не знала о Пейджин Пейдж. В конце концов я сменил пластинку и спросил: «Так вы будете на празднике в честь годовщины журнала в следующую субботу?» «Да. Возьму на пару дней отпуск и слетаю туда и обратно». Она улыбнулась. «А вы собираетесь там быть, Шелл?» «Возможно, если удастся. Если же не смогу, то, может быть, вы завернете Спартан Апартамент Отель поздороваться со мной?» «Спартан?» — Да, на улице Росмор в Голливуде. Я там живу. — А, — протянула она певуче, вскинула и опустила ресницы, прикрыв свои черные глаза. Я спросил Лаану, не заказать ли ей что-нибудь выпить. Но она отказалась. — Не сейчас, после моего следующего выхода, если вы не уйдете. — Я не уйду. Я ничего не пью во время работы. А после... После выхода я могу себе позволить перед ужином.